анкеты, обзванивал компании, но дело с места пока не двигалось. И тут неожиданно такое предложение, но Леонид и сам не мог понять, что же его настораживает. Ладно, в конце концов, можно позвонить и поинтересоваться, а отказаться никогда не поздно. И он начал набирать номер. Ответили очень быстро приятным женским голосом. «Компания Сигал, добрый день». «Здравствуйте, девушка. Мне пришло письмо от вашей компании с предложением вакансии капитана на Гард Вессел в Нигерии». «Минутку, сейчас посмотрю». «Да, Леонид Петрович, это вы? Вас интересует это предложение?» «Да, интересует, но хотелось бы узнать подробности». «Судно, бывший рыболовный траулер, сейчас переоборудуется в Гард Вессел, а будет работать в районе Гвинейского залива, обеспечивать безопасность грузовых судов от пиратов. Судовладелец — компания, специализирующаяся на оказании услуг в сфере морской безопасности, по примеру тех, что уже работают в районе Сомали. Но вам нужно будет пройти собеседование с представителем судовладельца по скайпу». «Не проблема, я готов». «Хорошо, я представлю вашу кандидатуру судовладельцу и сообщу, когда будет интервью». Ждать пришлось недолго. Уже к вечеру того же дня снова по электронке пришло письмо от Сигал, что господина Кортнева просят находиться дома завтра в 10 часов по московскому времени. С ним проведут интервью по скайпу и после этого вынесут окончательное решение. Прочитав письмо, Леонид усмехнулся. «Видно, здорово вас приперло, господа хорошие. А здесь одно из двух, если учесть, что вакансия срочная. Либо о нем уже заранее навели справки еще до отправления первого письма, и интервью — простая формальность, либо все предыдущие кандидаты отказались, несмотря на такие заманчивые условия. Вот теперь и хватаются в попыхах за любого более-менее подходящего претендента, так как время поджимает. Впрочем, завтра многое выяснится, и очень может быть, что ни на какой Гард Вессел в Нигерии он сам идти не захочет».